В начале года ко мне обратился министр сельского хозяйства Бенедиктов. Иосиф Виссарионович, я подготовил список представления к государственным наградам. Надо бы отметить колхозников. Почти сразу перешел к делу Иван Александрович. Когда люди достигают успехов в своем деле, награждать обязательно надо. Что там у тебя, Иван Александрович? Проявил я неподдельный интерес. 10 председателей колхозов и совхозов к званию Героя социалистического труда. Хозяйства, которыми они руководят 5 лет подряд, перевыполняют план на 50, а то и на 70%. После того, как подняли государством закупочные цены у хозяйств, появилась неплохая прибыль. Деньги не тратят без ума, закупают новую технику, орошение полей настроили, закупают племенной скот, чтобы повысить результат работы колхозников. Только руководителей награждаешь? Спросил быстро я. 5 человек из рядовых колхозников, 3 тракториста, 2 женщины работают животноводами, результаты ошеломляющие. Предлагаю наградить орденами Ленина. Самый большой список к орденам Трудового Красного Знамени, таких у меня почти 200 человек. Стараются люди, когда результат своих трудов видят. После таких слов Бенедиктов улыбнулся. Мне стало интересно, я взял список и внимательно прочитал, кто и за что получит награды. Ну что же, раз такое дело, людей надо отмечать. Поставил свою резолюцию на дальнейшее решение Президиума Совета Министров СССР, о чем сообщил Бенедиктову. Надо отметить, что сельское хозяйство действительно имеет бурный вид развития. На Днепропетровском машиностроительном заводе освоили выпуск оборудования для колбасных цехов имени мельницы. Многие хозяйства закупают такое оборудование, а государству сдают или продают, в зависимости от устройства хозяйства, уже готовый продукт. Посетив один из подмосковных колхозов, я был приятно удивлен новостями. Какими? Почти в каждом дворе есть мотоцикл, а то и машина. По министерскому лимиту для хозяйств автопром поставляет продукцию или меняет на продукты для заводчан. Чувствуется, что в стране народ вздохнул от тягот войны. Огромные средства тратятся на программу жилья. Мы запустили такую в 50-м году. Сокращая аппарат чиновников, я убедил соратников по партии, а особенно в Президиуме Совета Министров СССР, объединить министерство по профилю. Так, например, появилось Министерство гражданского строительства, которое включало в себя управление, управление по жилищному строительству, управление коммунального хозяйства, управление сельскохозяйственного строительства, управление промышленного строительства, управление дорожного строительства. В свою очередь управления делились на отделы уже по более подробному профилю. Например, в управление по жилищному строительству входили отделы городского строительства, сельского строительства. Еще пример, в управление дорожного строительства входили отделы строительства автодорог, строительства железных дорог, строительства мостов, эстакад и путепроводов. На первый взгляд кажется, что толпа чиновников не уменьшилась, на самом деле плюсы есть. Первое, оклад министра, начальника управления и начальника отдела значительно отличаются, что приводит ощутимую экономию в бюджете. Второе, управление находится только в областных центрах, по другим городам только отделы. Третье, провели аттестацию по профессиональной пригодности, пересмотрели должностные обязанности. В общем, от бестолковых и праздношатающихся избавились. А то в самом начале, как попал сюда, я просто ужаснулся от количества министров и самих министерств. Раздутые штаты плодили людей, которые ничего не делали на своих рабочих местах. Кстати, такие перетряски провели во многих предприятиях. Посетив однажды один НИИ, я ужаснулся от количества научных сотрудников, которые занимаются чем угодно, но не научной работой. Но вернусь к строительству. Были разработаны проекты домов. Я решил не повторять ошибку Хрущева. В другой истории строили маломерные квартиры. При мне велось строительство полноценных квартир. Кроме этого, разработали проекты таунхаусов, что часто станут строить в 21 веке, ну и индивидуальных домов. При строительстве индивидуальных домов в том числе использовали щитовую технологию. Такой дом строится быстро, а стоимость строительства намного ниже. В прошлой моей жизни такая технология пришла от финнов, что интересно оправдала себя. Дома стояли белее полувека и ничего им не делалось. Чтобы увеличить количество квадратных метров жилья, использовали метод самстроя. Это когда будущие жильцы квартиры участвуют в строительстве дома, естественно, с консультациями и участием профессионалов. В общем, программу жилья уверенно продвигали. К Крупным предприятиям ввели в обязанность выделять средства на строительство жилого фонда для сотрудников и рабочих. Как я уже говорил, нас здорово выручали строительные отряды китайцев. Пашут как муравьи, без сна и отдыха. Наша задача только кормить китайских рабочих и обеспечивать рабочей одеждой. Все остальные расчеты на уровне государства с государством. Кроме китайцев в этом году заезжают корейцы из Северной Кореи. Правительству Кореи тоже захотелось получать товары из СССР за такую малость, как их трудовой народ трудится на стройках Советского Союза. Ах, да, в Корее война закончилась в прошлом году. Никаких значительных изменений не произошло. Уменьшилось количество населения в обоих лагерях Кореи. Американцы и мы под шумок испытали новые виды вооружения. Плюсом мы сплавили в КНДР остатки вооружения, что получали по ленд-лизу от американцев. Для нас все такое вооружение устарело, а корейским коммунистам в самый раз, пусть развлекаются. То, что они расплатятся с нами золотом и прочими редкоземельными металлами, это такая мелочь, что о ней не стоит упоминать. По итогам войны произошло окончательное разделение Кореи на КНДР и Республику Корея. По границе создана демилитаризованная зона шириной в 4 километра и длиной в 241 километр. Правда, китайцы получили хороший опыт военных действий, в том числе обучили военных специалистов, в частности летчиков и танкистов, ну и прочих специальностей. После войны советские военные училища получили новых курсантов из КНДР и Китая. Дипломаты США и СССР поговорили и решили, что претензий друг к другу не имеют. В общем, мир, дружба, жвачка. Как-то так, прошлый год, по моему мнению, удался. Наш автопром съездил на выставку во Францию. Без сомнения, наша продукция автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и квадроциклов произвела фурор, особенно мотороллеры и квадроциклы. Подписали более 50 контрактов на поставку техники в разные страны. Французская молодежь в восторге от мотороллеров. По просьбе правительства Франции СССР открывает в Париже торговое представительство, но подозреваю, что это будет не единственное предложение. Чую, скоро валюта полноводной рекой польется в закрома родины. Я, не мудрствуя, лукаво использовал несколько техник рекламы из 21 ГОВИКа. Подобрали группу советских девушек модельной внешности, приодели в слегка откровенные наряды, не совсем такие, как в будущем, но все же. Иностранных капиталистов удивила сама подача товара потребителю. Согласитесь, что приятно смотреть на красивую девушку, которая дает пояснение по автомобилю или мотороллеру, ну и по прочим аппаратам. Произошел разрыв шаблона у представителей империализма. Они там думали, что наши девчонки ходят в рабочих комбинезонах с большим гаечным ключом в руке, а на самом деле нарисовалась совсем другая картина. Девочек, естественно, готовили к выставке, натаскивали по технической части, учили ходить, разговаривать, принимать красивую стойку и так далее. Одним словом, получилось. Мы со своим автопромом заявились на весь мир. Я, правда, сам там не был, но зато имелась съемка на кинокамеру и фотографии, плюс очень восторженные рассказы министра Акопова. Мне удалось сломать мнение, что в СССР не умеют делать автомобили. Хорошие впечатления произвели джипы нового завода в Горьком, теперь уже наше предприятие Ford, выкупленное в Америке. Они представили две марки EEB для экспорта и Нива для внутреннего рынка. Сознаюсь, что машины пока только опытные экземпляры, но уже летом этого года сойдут с конвейера серийные автомобили. Внешне обе машины походят именно на те, в которых рассекала бригада Павла Обухова в 90-х, но совсем в другой реальности. Машины между собой похожи, различия в отделке салона. В экспортном варианте салон обтянут натуральной кожей, для внутреннего рынка у Нивы для обивки используют текстильные материалы или комбинированные с кожей. Представители из ФРГ подписали договор о намерениях с нами, хотят получить на свой рынок такую продукцию. Американцы проявили большой интерес почти на всю технику, но особенно их заинтересовали квадроциклы. Сотрудники внешторга бегают, как ошпаренные, оно и понятно, такая удача. А в моих планах участвовать на авиационной выставке. Для этого делается достаточно много. Этой весной, 14 марта 1954 года, прошли выборы в Верховный Совет СССР, 4 госсозыва. В целом выборы прошли спокойно. Обновленный состав депутатов 1347 человек, из них почти 100 человек беспартийные. На участие беспартийных настоял я, хотя некоторые мои соратники по партии были против. По сравнению с другой историей, назовем ее реальной, Партия теряла полное руководство страной. Выражусь точнее, партия скорее не теряла, а приобретала контроль за руководством в стране. Такой подход, конечно же, не нравился некоторым функционерам, но пока у меня получалось продавливать такие решения. Интерлюдия. Москва. Павел Судоплатов. Павел Анатольевич Судоплатов приставил своего агента к Хрущеву еще в Таджикистане, в 49-м. Оперативный псевдоним агента «Чайка», на самом деле бывшая разведчица Светлана Мишурина. Во время войны служила в команде Судоплатова. Агента аккуратно подвели к Хрущеву, когда он подбирал себе секретаря в Таджикистане. На фоне таджичек Светлана смотрелась эффективно, не только внешне, но и по профессиональным знаниям секретаря-референта. Все это время «Чайка» присматривала за своим подопечным. Судоплатов не понимал, для чего такой надзор нужен Сталину, но приказы он всегда выполнял, а не обсуждал. И как показало время, подозрения Сталина были не напрасными. Несколько месяцев назад поступило сообщение от оперативницы «Чайки» об активных движениях Хрущева. Более того, агент прислала пленку с отснятыми списками. Пока было непонятно, что задумал Хрущев. Потому Судоплатов приставил наружное наблюдение ко всем фигурантам из списка. Через 3 месяца стала вырисовываться картина заговора, как минимум так считал сам глава ГГУ Павел Анатольевич. Не мешкая, он направился на доклад к Сталину, так как подчинялся только главнокомандующему. Сталин прочитал доклад, посмотрел списки фигурантов. «И почему я не удивлен, одни и те же рожи», — произнес Сталин. Судоплатов не понял, что своим вопросом про рожи хотел сказать вождь, но промолчал. Сталин встал из-за стола и прошелся по кабинету. Остановился возле окна и некоторое время смотрел на улицу. Судоплатов не прерывал размышления Иосифа Виссарионовича. «Что думаешь об этом, Павел Анатольевич?» – спросил вождь, отвернувшись от окна. «Рано пока делать выводы. Предлагаю наблюдать, установить прослушку. Будущий анализ покажет, к чему они стремятся. Если замыслили переворот, то без военных у них ничего не получится. Я пока не вижу силовой поддержки. Хотя, может, изъять по-тихому, применим спецсредства и поспрашиваем о планах и замыслах», — ровным голосом отозвался Судоплатов. «Не стоит форсировать события. Я уверен, они точно не враги нашей Родины в прямом смысле слова. Думаю, не всем нравятся реформы, которые я продвигаю в жизнь. Недовольных только сокращением чиновников пруд-пруди. Скорее всего, хотят вернуться на старые рельсы, когда партия всем заправляет в государстве. Не понимают, что партийный функционер может не разбираться, в профессиональном смысле, в тех вопросах, которые следует решать. Привыкли к благам и роскоши за счет народных средств. Но не Никита. Я уверен, что он задумал что-то другое. Хрущев любит свою родину, в этом я не сомневаюсь. Продолжайте наблюдать, стоит убедиться в истинных намерениях. И еще, пожалуй, стоит установить наблюдение за Лаврентием Берия и за Жуковым. Именно Жуков может повлиять на военных. Сам справишься, Павел Анатольевич», — задал еще вопрос Сталин. «МГБ не хотелось бы привлекать, мало ли куда выведет наблюдение. Пока справляемся, есть у меня еще люди в резерве, понадобится — привлеку», — ответил Судоплатов, не отводя взгляда от Сталина. «Иди работай, Павел Анатольевич», — закончил разговор Сталин. Судоплатов вернулся в арсенал, где находилось ведомство ГГО. Сев за свой рабочий стол, стал составлять списки фронтовиков в резерве, которых он сможет приставить наблюдателями к тем, за кем придется следить. Опыт диверсанта и разведчика подсказывал ему, что заварушка только начинает набирать обороты. Глава 6. Весна 1955 год. Советский Союз. Иосиф Сталин. По традиции начну с подведения итогов за прошлые годы. В СССР активно развивались физкультура и спорт. Еще в 1946 году СССР вступил в Международную федерацию футбола FIFA, а в прошлом году вступили в Союз европейских международных ассоциаций УЕФА. Футбол в советской стране считался одним из самых любимых видов спорта. Развивался не только футбол. В 1947 году вступили в члены Международной федерации баскетбола, ФИБА. В том же 47-м сборная СССР впервые принимала участие в чемпионате Европы, завоевав с первой попытки чемпионский титул. На 4-м чемпионате Европы СССР вновь занял призовое место 122, чего не произошло в моей прошлой истории, где я был Павлом Обуховым. Не менее любимым, чем футбол для советского народа, являлся волейбол. В волейбол играли везде: в парках, на спортивных площадках, На стадионах, даже во городских дворах достаточно часто встречались волейбольные площадки. Играли в волейбол и в сельской местности. В 1948 году СССР вступил в Международную федерацию волейбола, а в 1949 советская сборная приняла участие в официальных международных соревнованиях. Результат порадовал меня и моих товарищей по партии. Женская сборная СССР завоевала титул чемпионок Европы, а мужская сборная выиграла чемпионат мира по волейболу. Вновь чемпионами сборная СССР по волейболу стала в 1952 году. Шахматы в СССР стали одной из областей культуры, средством активного отдыха трудящихся и воспитания молодежи. Популярность шахмат росла в СССР. Уже при мне, в 1948 году чемпионом мира по шахматам стал Михаил Ботвинник. Наша соотечественница Людмила Руденко стала чемпионкой мира по шахматам в 1950 году, став второй в мире женщиной среди чемпионов по шахматам. Спорт в СССР становился почетным, чемпионов любили, восхищались ими. В 1954 году Президиумом Верховного Совета СССР принято решение о профессиональном статусе спортсменов спортивных обществ и клубов. Теперь спортсменам не требовалось числиться на предприятиях. Их принимали на работу именно, как спортсменов, в том числе шел трудовой стаж. Как я говорил, война в Корее закончилась. Василий Сталин, сын моего тела, вернулся в СССР. Чтобы он не начал колобродить 123 и пьянствовать, я придумал для него занятие. Отправил Василия в ШЛИ, школы летчиков-испытателей, заместителем начальника школы, которая расположена в городе Жуковский. Любит Василий летать, вот пусть и упражняется, заодно ума наберется в компании выдающихся летчиков. В этой школе не только обучают летчиков-испытателей, но и повышают квалификацию уже состоявшиеся летчики высокого класса. С апреля по июль 1954 года прошла Женевская конференция при участии министров иностранных дел СССР, Великобритании, США, КНР и Франции. В подготовке соглашения участвовали Китайская Народная Республика, Демократическая Республика Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Южный Вьетнам. На конференции рассмотрели корейские и индокитайские вопросы. Обсуждение вопроса объединения Кореи закончилось безрезультатно. В том числе обсуждали судьбу Индокитая. На ее ход оказало влияние поражение французского экспедиционного корпуса при Дьенбиенфу 124. По окончанию конференции были заключены Женевские соглашения, завершившие колониальную войну Франции в Индокитае, ну и определивших дальнейшую судьбу бывших французских колоний. Соглашения предусматривали прекращение огня, временное разделение Вьетнама на две части по 17-й параллели, где создавалась демилитаризованная зона, с перегруппировкой Вьетнамской народной армии на север и сил Французского союза на юг, проведение через два года в обеих частях страны свободных выборов, с целью определения политического режима и воссоединения страны, демилитаризацию Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, запрет на поставки вооружения, боеприпасов и военных материалов в эти страны, создание международной комиссии по контролю для наблюдения за реализацией соглашений. Что интересно, США отказались подписывать соглашение. Когда мне об этом сообщили, я тоже был не в восторге от запрета на продажу оружия. Честное слово, я планировал зарабатывать хорошие деньги на продаже вооружения. Потому дал указание Молотову провести конфиденциальный разговор с американцами. Молотову удалось договориться. Предпоследний пункт соглашения убрали, мотивируя это тем, что оружие могут закупать в Индокитае сами страны у теневых торговцев вооружением, что будет способствовать активному развитию криминала в странах. После этого США подписали соглашение Женевской конференции 125. Американцы и мы остались довольны. Что касается Франции и Англии, то пусть обижаются. Насердитых воду возит, ну а с обиженными сами знаете, что делают. В прошлом году провели испытания запуска баллистических ракет дальнего действия класса «Земля-Земля» с дальностью не меньше 5500 километров. Испытания прошли успешно, соответственно, через год ракеты появятся на вооружении ВСССР. Такие ракеты считаются межконтинентальными и вполне могут нести ядерный заряд. Насколько мне известно из разведданных, американцы тоже двигаются в этом направлении, но мы опережаем их года на 4 не меньше. Я уже дал задание ГРУ найти возможность притормозить работы по разработке межконтинентальных ракет конструкторами США. Мои соратники по партии упорно толкали меня к проведению учений на Тацком полигоне в Оренбургской области. Цель учений – выяснить влияние радиации на войска, методы тактики во время ядерной войны. Со своей стороны, знание будущего, я точно знал, что никакой ядерной войны в ближайшие почти 70 лет не будет. Проводить такого рода учения составляет огромный риск для военнослужащих и гражданского населения в близлежащих местах проживания. Я уж не вспоминаю о заражении местности, что повлечет в дальнейшем очень негативные последствия. Но ведь на раз скажешь в Политбюро или в Совете Министров, что я знаю о будущем, поймут неправильно и последующую реакцию партийцев предсказать не берусь. Тем не менее исследования нужны. Я предложил провести испытания на полигоне «Новая Земля», создать там что-то вреде расположения воинских частей, может даже солдатиков из добровольцев по бункерам попрятать, а потом грохнуть ядерный заряд. Причем желательно ракетой класса «Земля-Земля». По этим причинам учения на Тацком полигоне отложили 126 до момента подготовки всего необходимого на островах «Новая Земля». Для себя я четко понимал, чтобы нас США не втянули в гонку вооружения, которая будет подрывать экономику СССР, следует предпринимать определенные действия по ликвидации ученых и конструкторов США. С Никсоном наладили вроде отношения, но с американцами никогда не можешь быть уверенным в светлом будущем. Снимут Никсона и начнется противостояние. Потому первичная цель — развивать экономику СССР. Что касается развития экономики, в 54 ОМ начали программу освоения целины. В прошлой жизни Павла Обухова это делали по-дурному. Начали вкладывать огромные средства в освоение целинных земель. Положительные результаты, естественно, были. Резкое увеличение сельскохозяйственного производства. Целинная эпопея изменила облик территории РСФСР и самого Казахстана, была сформирована социальная инфраструктура, выросли крупные предприятия, поселки, города, возросла занятость населения, улучшились условия жизни для людей. Кроме положительных имелись отрицательные стороны массового освоения целины. Распашка целины в водоохранных зонах привела к повсеместной эрозии почвы на склонах. Освоение целинных земель в таких масштабах сказалось на степных и лесостепных экосистемах самым негативным образом. Были уничтожены десятки миллионов гектаров различных природных зон, а также территории пастбищ и сенокосов. Происходило массовое уничтожение животных и растений, как в результате прямого воздействия техники, так и в результате применения пестицидов и удобрений, а также из-за популяции сельского населения и синантропных видов животных, таких как крыса или ворона. С моим попаданием в тело Сталина, я начал движение в направлении освоения пахотных земель. Но для начала все эти годы осваивали и развивали не черноземье. Много средств уходило на развитие аграрного комплекса на Украине, теперь в украинском автономном округе, в Краснодарском крае. Более 5 лет строят элеваторы для хранения зерна, чтобы при большом урожае не сгноить зерновые. Так что в данный момент для страны отсутствовала необходимость массового освоения целины в больших масштабах. Принято решение ежегодно начинать в какой-либо области Казахского автономного округа развивать новые хозяйства, при этом осторожно относиться к экосистеме степей и лесостепи. На дворе 5-я пятилетка, но уже сейчас можно подводить предварительные итоги развития экономики СССР. К 55-му году национальный доход вырос на 103, объем промышленной продукции, на 125 продукции сельского хозяйства, на 115 объем капитальных вложений в советскую экономику повысился в 3 раза. И это не удивительно, только расходы на вооружение мы сократили вдвое, плюс продукция оборонного вооружения продается в другие страны. Замечу, продается за очень хорошие деньги. Среднегодовые темпы роста советского ВВП в 1951-1955 годы уже достигает 16. Отсюда я делаю выводы, что ранние достижения показателей были ниже по причинам волюнтаристских 127 управленческих актов, нерациональных хозяйственных и административных решений, разбазаривание и распыление средств на призрачные цели, отсутствие контроля, либо слабый контроль за расходованием бюджетных средств. В конце 52-го года запустили в эксплуатацию Волга-Донской канал, длина которого составила 101 километр, на протяжении канала от Волги до Дона 13 шлюзов, что значительно упростило речное судоходство. В СССР полным ходом идет строительство ГЭС-128. Расчеты показывают, что стоимость электроэнергии от гидроэлектростанций в 2 раза дешевле, чем от тепловых электростанций. К 1955 году построены Цимлянская ГЭС на реке Дон в Ростовской области, запущена в эксплуатации в 1953 году. Гюмушская ГЭС на реке Раздан в Армянском автономном округе. Ввод агрегатов в 1953 году. Верхнесвирская ГЭС на реке Свири в Ленинградской области. Ввод агрегатов в 1952 году. Мингичаурская ГЭС на реке Кура в Азербайджанском автономном округе. Ввод агрегатов в 1954 году. Усть-Каменогорская ГЭС на реке Иртыш в Казахском автономном округе. Ввод агрегатов в 1952 год. Бухтарминская ГЭС на реке Иртыш в Казахском автономном округе. Ввод агрегатов в 1952 году. Камская ГЭС на реке Кама в Пермском крае. Ввод агрегатов в 1954 год. Каховская ГЭС на реке Днепр в Украинском автономном округе. Ввод агрегатов конец 54-го года. Нарвская ГЭС на реке Нарва в Ленинградской области. Ввод агрегатов в 54-м году. Княжегубская ГЭС на реке Ковда в Мурманской области. Ввод агрегатов в 54-й год. Волжская ГЭС на реке Волга в Сталинградской области. Ввод агрегатов в 54-й год. Жигулевская ГЭС на реке Волга в Самарской области. Обещают ввод агрегатов в 55-м году. В прошлом году начато строительство Саяно-Шушинской ГЭС на реке Енисей, Братской ГЭС на реке Ангара, Саратовской ГЭС на реке Волге, Воткинской ГЭС на реке Кама. В последующие два года планируется строительство ГЭС по всей стране. Стране требуется электричество вне всяких сомнений, но я-то знаю по прошлому или по будущему, что электроэнергию можно продавать вполне успешно. Например, в тот же Китай. В 49-м году провели модернизацию Кутаисского автозавода, КАЗ. Налажен выпуск грузовиков среднего тоннажа по разработкам автозавода ГАЗ, автомобили бескапотные. В Риге, Латвийская область, в 49-м году основан автозавод РАФ по производству автозапчастей на базе Рижского авторемонтного завода 2, а через 3 года начат выпуск микроавтобусов по разработке КБ завода ГАЗ. Линейка моделей «Газели РАФ», прототип «Фольксваген». Кто настоял и проявил инициативу? Ну, конечно же, я. Кроме знания и некоторых технологий, я еще кое-что принес в этот мир из будущего. Все началось с посещения учебного центра отряда «Вымпел». Когда Судоплатов мне доложил, что провели отбор бойцов отряда и первые 50 человек уже тренируются в Балашихе, я решил посетить центр. Надо отдать должное Судоплатов, уникальный диверсант, смог организовать методику обучения бойцов. Командовал отрядом полковник Старинов, который имел немалый опыт в своей службе, а еще обладал острым умом и сообразительностью. Я со своей стороны подкинул Судоплатову несколько идей из будущего, как минимум то, что знал об отрядах специального назначения. Произошло это посещение еще в 51-м году. Мы приехали на тренировочную площадку, где бойцы отряда отрабатывали стрелковую подготовку. Именно в этот момент мне пришла в голову идея использовать пейнтбол, который распространен будет в будущем. Уединились в кабинете Старинова, где мною была высказана идея вслух. В прошлой жизни моей души я кое-что читал о происхождении маркеров для пейнтбола 129, так что на лавры изобретателя не претендовал, но модернизировать то, что уже есть, вполне возможно, как и попробовать запатентовать новые маркеры, ну и саму игру. В прошлой жизни я об этом узнал случайно, стало интересно, вот и почитал в интернете, откуда появились первые пневматические ружья, стреляющие краской. Изобретение получило свое рождение во Франции, во второй половине 19 века. Уже в 20 веке в США широко использовались пневматические пистолеты фермерами, для нанесения краски на животных. Я распорядился, чтобы служба Судоплатова достала такие устройства. Для тренировок бойцов отряда «Вымпел», а также для отряда «Альфа», предложил разработать травматический пистолет, помповое ружье и патроны для травматиков с уменьшенным зарядом пороха и резиновой пулькой. Государственный заказ опытной серии получил Тульский оружейный завод. В течение 3 месяцев из США привезли пневматические устройства, стреляющие краской. НИИТ ВГН, под патронажем Берия, получил задание разработать маркеры и шарики с краской для пейнтбола. Сложного в этом заказе ничего нет, так что научные сотрудники не разобрались быстро, даже в своих мастерских сделали опытную партию маркеров. Провели испытания, а в 1953 году серийный заказ передали заводам по изготовлению стрелкового вооружения. Такими предприятиями стали Тульский оружейный завод и завод в Ижевске. К концу 1953 года маркеры для пейнтбола стали поступать в добровольные спортивные общества. Стоимость маркеров и шариков с краской оплачивали подшефные предприятия спортивных обществ. Со скоростью лесного пожара пейнтбол начал приобретать популярность в СССР. Увлекались советские юноши и девушки. Добавлю, что взрослые также не стеснялись увлечения такой игрой. К 54-му году игра в пейнтбол перешагнула границы Советского Союза. Во внешторг посыпались заказы из других стран, а в ответ шла валюта в казну СССР. США, Франция, Великобритания и Канада обратились к правительству СССР с просьбой предоставления лицензии на производство оборудования для пейнтбола. В комплект оборудования входили маркер, шарики с краской, шлем-маска, защитный костюм. Что касается травматического оружия, такое было разработано в 53-м году. Первые партии поставляли в отряды спецназа, но не только «Альфа» или «Вымпела», также травматическое оружие для тренировок получили спецназ ГРУ и армейский спецназ. Во второй половине 54-го года травматические пистолеты поступили в продажу для гражданского населения, с условием получения разрешения в МВД, а помповые ружья с травматическим патроном поставлялись только в военные и специальные подразделения. В Политбюро вновь намечалось замещение. Мой соратник Андрей Андреевич Андреев обратился ко мне еще в 50-м году с просьбой вывести его из состава Политбюро. Причина этого ухудшения слуха Андреева. Я не отпустил его сразу, предложив поработать с использованием слухового аппарата, пока я подберу ему замену. Именно тогда я решил начать вводить в высшее руководство СССР молодую кровь. Подумав некоторое время, взвесив все за и против, я решил остановить свой выбор на Машерове. С 49-го года Машеров работал помощником губернатора Белорусского автономного округа Пономаренко. По отзывам руководства округа Машеров делал стремительные успехи. И когда Андреев обратился ко мне с просьбой об отставке, я приложил усилия, и Машерова приняли в кандидаты в ЦК КПСС. В следующем году Машеров стал секретарем ЦК КПСС и работал уже в Москве. В 54-м году Машерова единогласно утвердили членом Политбюро ЦК КПСС. В результате он стал самым молодым членом Политбюро. Я свел Машерова и Косыгина, чтобы молодой Машеров получил опыт работы в экономике на уровне государства. За год Машеров меня не разочаровал, что радовало, и я стал готовить его на своего преемника. Уже весной этого года Машеров стал моим личным помощником. Интерлюдия. Безопасность СССР. Павел Судоплатов. Павел Судоплатов находился в своем кабинете, читая отчеты от начальников отделов. Взяв очередной отчет из отдела агентуры в США, Судоплатов достал из другой паки документы, что предоставила внешняя разведка. Агентура подтверждала, что в Америке разработкой ракет занимается Вернер фон Браун, который сдался американцам еще в 45-м году. Судоплатов получил от Сталина недвусмысленный приказ придержать разработку ракетостроения в США. А каким способом это будет сделано, все на усмотрение ведомства Павла Анатольевича. Ну и что с этим делать? Задал сам себе вопрос глава ГГО. Павел Анатольевич встал из-за стола и подошел к окну. Некоторое время всматривался на соседнее здание Кремля. Возникал вопрос, кого послать в США. Второй вопрос, сколько убрать людей из команды Брауна. Американцы молодцы, сообразили, кто им в руки попал, хоть и не сразу. Может его выкрасть, пусть послужит на благо СССР, расстарается, так сказать, вновь произнес негромко Судоплатов, будто разговаривал с невидимым собеседником. Нет, так не пойдет, нужно сделать тихо и незаметно. Наших ушей не должно торчать, как выражается Сталин. Выбор пал на группу Шмидта, работает профессионально. Плюс все члены группы хорошо разбираются в химии, могут закупить в аптеках препараты, смешать их и сделать клиента таким, чтобы он всю оставшуюся жизнь пускал слюни, сидя в кресле. Павел Анатольевич подошел к столу и нажал кнопку вызова секретаря. Вошла женщина возрастом ближе к 40, она чуть прихрамывала, и неудивительно, у нее отсутствовала часть ноги до колена, но новый протез явно улучшил походку женщины. «Маша, вызови ко мне Шмидта», распорядился Павел Анатольевич. Мария Ромашкина кивнула и вышла из кабинета. Судоплатов посмотрел ей в спину. В 44-м он была в его отряде, в рейде наступила на мину. Машу вытащили к своим, однако ногу до колена она потеряла. Недавно ей установили новейший протез, который был легче и удобнее старого. После создания ГГО Судоплатов нашел Марию в Ленинграде, она работала в редакции областной газеты. Зная, что девушка имеет феноменальную память и талант аналитика, он забрал ее к себе в секретари. Пока Судоплатов размышлял, подошел Шмидт, он как раз находился в здании ведомства. «Проходи, располагайся», — велел Судоплатов и сам присел в свое кресло. Полковник Шмидт сел на стул и молча посмотрел на своего начальника. Генерал-полковник пододвинул к нему материалы по Брауну вместе с фотографиями. Пока полковник знакомился с документами, Судоплатов заказал 2 стакана чая с лимоном и конфетами. Секретарь принесла 2 стакана чая в подстаканниках и вазочку с конфетами. Шмидт проводил ее взглядом. «Смотрю, Маша похорошела и хромает меньше. Здесь она занимается свойственной ей работой и понимает, что ее родина не забыла, а хромает меньше потому, что новые протезы действительно хороши. Но вернемся к нашим баранам», — сменил тему генерал-полковник. «Клиента стирать будем, надеюсь, других пожеланий нет?» — спросил Шмидт. «Понимаю, что выкрасть почти нереально», — сморщился Судоплатов. «Там дурачков в безопасности не держат, так что слово почти неуместно. Разведданных маловато, особенно по людям этого Брауна. Было бы идеально кого-нибудь завербовать, чтобы он заодно документы выкрал или уничтожил. Над составом химии придется мозгами пошевелить. Здорово ФБР-130 удивиться, если наступит эпидемия сердечных заболеваний. Нам потребуется время, чтобы на месте осмотреться и средства, чтобы купить кого-то в команде Брауна. Еще есть вопрос. Хочу взять в команду Еву Миллер, она сейчас в отделе наблюдения. В Штатах уже работала, 6 языков в совершенстве знает. В химии ее Аня натаскает». «Со временем», — высказался полковник, — «Анна окончательно решила замуж выйти, она в Ялте с летчиком познакомилась, а летчики они такие красавцы, что умеют женское сердце заставить трепетать. Я говорил с ней, она из группы уходить не хочет, если только на время беременности, при появлении таковой. Планируемый жених ничего о ее службе не знает, считает, что она служит в отделе охраны госучреждений», — сообщил Шмидт. «У тебя появляется слабое звено. Может мне ее перевести в лабораторию, что скажешь?» «Пока не надо, спец она грамотный, нам нужна, как минимум пока Еву натаскает», — добавил Шмидт. «Хорошо, Миллер скажи пусть пишет на перевод заявление в кадры, я подпишу. Ступай готовиться и документы забери». Шмидт забрал документы и покинул кабинет начальства. Судоплатов вновь вернулся к просмотру отчетов. На глаза генерал-полковнику попался отчет о работе агентуры в Китае. Сразу вспомнились события почти годовой давности. В последних числах июня 1954 года Судоплатова вызвал Сталин. Павел Анатольевич задержался в здании ведомства ГГО, в арсенале, так что идти к вождю было недалеко, хотя время приближалось к полуночи. В приемной Сталина Павел Анатольевич увидел Старинова, они поздоровались. «Проходите, вас ожидают», тут же сообщил Поскребышев, не дав приятелям поговорить. Сталин сидел за столом, в руках он держал курительную трубку. Вождь давно бросил курить, а вот привычка держать трубку в руке осталась. «Проходите, товарищи. Сегодня произошел захват нашего танкера Туапсе с топливом в коридоре между Тайванем и Филиппинами. Танкер транспортировал почти 12 тысяч тонн румынского керосина. В заложники взяли 49 членов экипажа судна. Мне уже сообщили китайские товарищи, что акцию провела оперативная группа ВМФ Китайской Республики. Я хочу, чтобы нам вернули танкер с керосином и всех наших граждан. Один раз спустишь такую выходку, вежливость и законность начнут воспринимать за слабость». Генеральный секретарь Компартии Китая Ван Мин поручил генералу Цзинсунли взаимодействовать с нашими отрядами, которые отправляются туда для решения вопроса, точнее 2 вопросов. Первый, мы должны забрать свой танкер и освободить своих граждан. Позор. Страна-победительница фашизма не может спустить наглую выходку каких-то там обезьян на Тайване. Второе, насколько я помню, отряд «Вымпел» имеет специализацию государственных переворотов, помимо других назначений. Мы поможем китайским товарищам взять под контроль острова на Тайване. Сделать надо быстро, но о нашем участии будут знать немногие. Все они верные соратники Ван Мина, в том числе генерал Ли. Есть какие-нибудь мысли, Павел Анатольевич? Наших бойцов можем выставить, как наемные отряды Юго-Восточной Азии, там сейчас всякого народа хватает, в том числе пиратов. Парни оденут балаклавы, чтобы не было опознавания лиц, отправим тех, кто хорошо знает английский язык, чтобы не было разговоров на русском языке, без промедления предложил Судоплатов. Сталин кивнул одобрительно и посмотрел на Старинова. «Известно, в каком порту поставили танкер?» – спросил генерал-майор. «Порт Гасюн», — ответил Сталин. «Товарищ Сталин, нам бы большую дизельную подлодку. Отправим 2 отделения боевых пловцов из состава отряда, не сомневаюсь, что ребята справятся. Еще будет нужна призовая команда моряков, которые выведут танкеры из акватории порта», — добавил Старинов. «Китайские товарищи предлагают начать с переворота. В столицу Тайбэй прибудут под разными предлогами китайские коммунисты, не менее батальона. Они возьмут под контроль столицу, в этой суматохе и надо забрать танкер, в том числе освободить наших граждан. Далее китайцы сами разберутся, что делать и как делать. Мы официально их поддержим, в том числе Ван. Завтра с утра Молотов подготовит заявление, в котором мы обвиняем Китайскую республику в пиратстве, а значит действуем соответствующим образом. Моя отдельная просьба о ликвидации адмирала Ма Цзиньчжуана, капитана морской пехоты Чучжун Мина за грубое отношение к нашим гражданам. Чан Кайши должен быть ликвидирован, как и все его сторонники», — приказным тоном произнес Сталин. На следующий день с военного аэродрома Подмосковья вылетели 3 военно-транспортных самолета с бойцами отряда «Вымпел». Возглавлял операцию генерал-майор Старинов, который вылетел вместе со своими бойцами. Для спецназа ГГУ это была первая операция такого масштаба по проведению государственного переворота. А на следующий день Сталин отправил и суда Платова. Поменялась цель всей операции в отношении переворота. Сталин предложил утром не менять политический строй на Тайване, чтобы не дразнить США. Об этом и должен поговорить с руководителем КНР Ван Мин генерал-полковник Судоплатов. Вспомнив волнительные события, Павел Анатольевич встал и прошелся по своему кабинету, остановился возле окна, разглядывая внутреннюю часть Кремля, а мы ли его вновь вернулись к прошедшим событиям. Вооружены бойцы отряда «Вымпел» стрелковым оружием. С-53 госпецподразделения вооружили пистолетом-пулеметом АИК-919 «Каштан» и ВСС «Винторез» для поддержки снайперским огнем. В начале 50-х Сталин вызывал к себе техника-лейтенанта Калашникова, который работал на Ижевском машиностроительном заводе. Именно он был конструктором замечательного автомата АК-47. О чем говорил Сталин с Калашниковым, Судоплатов не знал, но через 2 года появилось оружие для спецподразделений, которое уже оценили по достоинству бойцы отрядов «Вымпел» и «Альфа». Павел Анатольевич вылетел на двухместном МиГ-17, потому уже в Хабаровске догнал своих людей. Из Хабаровска вылетели в Китай. На одной из военных баз КНР разрабатывали план операции, которая получила кодовое название «Южный ветер». Боевых пловцов отправили на фрегат, который входил в отряд кораблей Тихоокеанского флота. Кроме фрегата участвовало 3 эсминца. Для доставки спецгруппы к берегам Тайваня использовали подводную лодку проекта 613. Командиром первого отряда, боевые пловцы, назначили подполковника Тихонова. Сам Старинов должен был возглавить второй отряд по захвату правительства Китайской республики, взаимодействуя с китайскими отрядами. Роль Судоплатова заключалась в том, чтобы дать понять и убедить Ван Мина не совершать никаких революций на Тайване, а мягко заменить Чан Кайши на своего агента. Как оказалось, такой имелся. Внешняя разведка ГРУ СССР завербовали старшего сына Чан Кайши, Цзян Цзинга, еще в конце 40-х годов. Кроме этого, был завербован Янь Цзигань, министр финансов КР. По плану Сталина именно этих людей планировалось поставить во главе Китайской республики. Резидент разведки СССР, находящийся на Тайване, уже встретился с министром финансов Янь Цзигань. Китайский финансист дал согласие. Все решили представить, как нападение коммунистов, при котором Чан Кайши и его оголтелые соратники погибают. Судоплатов не верил, что получится без сбоев плана. Однако его смогли удивить результатами операции «Южный ветер». Переворот совершили, Чан Кайши был убит в перестрелке с китайскими коммунистами. В скоротечных боях в столице Тайваня были убиты 200 китайских коммунистов. Из отряда «Вымпел» убитых не было. Янь Цзагань принял бразды правления республикой. Через несколько месяцев она получит название «Демократическая республика Тайвань» или просто «Тайвань». Старшему сыну Чан Кайши, Цзян Цзинга, предложили стать заместителем главы республики. Одновременно был захвачен танкер «Туапсе», а экипаж танкера освобожден. Правительство Тайваня в лице Янь Цзагань обратилось к СССР по защите от коммунистической экспансии 131 КНР. Уже в начале 55-го года началось строительство военно-морской базы СССР на Тайване. Когда американцы очухались, они пробовали выкатить протест Советскому Союзу, но уже был подписан договор между СССР и КДР Тайвань. Западные страны обалдели от цинизма Сталина. Страна коммунистов защищает от коммунистической экспансии азиатскую страну. Поднялась шумиха в прессе западных стран, Тем не менее исправить что-либо у американцев не получилось. За операцию на Тайване Старинов получил звание Героя Советского Союза, Тихонова наградили орденом Ленина, Судоплатову вручили орден Суворова 1-й степени за разработку операции. Прочие участники операции также получили различные правительственные награды. Операция «Южный ветер» получила гриф «Совершенно секретно», с вытекающими последствиями, подписки участников и запрет на упоминание участия в этом конфликте. Официально КДР заявили, что они добровольно вернули танкер СССР. Судоплатов вынырнул из воспоминаний и ухмыльнулся тому, насколько продуманный Сталин. Получил подконтрольную страну в Юго-Восточной Азии, умудрился не рассориться с американцами, ну и КНР задобрил, отправили им партию военной техники и вооружения безвозмездно, то, что техника времен войны никто не возмущался. Китайцы такой бронетехнике рады. Достигнута важная цель операции в Азии, ликвидировали очаг русофобии в том регионе. Глава ГГО посмотрел на часы, время близилось к полуночи, он с тоской посмотрел на документы, что лежали на столе, сел на рабочее место и продолжил работу. Весна 1956 год. Советский Союз. Иосиф Сталин. Прошел еще год, я вновь подвожу итоги. За полтора года СССР и Тайвань наладили неплохие союзнические отношения. Правительство Тайваня удалили базы США со своих территорий. Мы чуть было не поссорились с американцами. К тому же в прошлом году от сердечного приступа скончался Вернер фон Браун. 40 с небольшим лет, а сердце слабеньким оказалось. А потом в течение 3 месяцев начали умирать ведущие инженеры из команды Брауна. У них врачи обнаружили лучевую болезнь. Оно и понятно, все-таки с ракетным топливом дела имеют, вот и не убереглись. Не зря говорят, пришла беда, открывай ворота. Так и у американцев. Один из научных сотрудников наглотался галлюциногенов 132, немножко сошел с ума и поджег архив и лабораторию. В пожаре сгорела вся документация разработок по ракетостроению. Ну, почти вся. Опять поднялся шум до небес в прессе. Обвиняли, конечно же, русских. А мы старательно отнекивались. Ничего не знаю, моя хата с краю, и вообще мы живем на другом континенте. Ради дружбы и сотрудничества, я предложил Никсону использовать наши ракеты, а США участвовать в программе освоения ближнего космоса, естественно, участие американскими деньгами. В общем, не повезло партнерам на западном континенте. Я выразил соболезнования, а в Кремле тихонько и без шумихи наградили группу Шмидта за выполнение важных задач, поставленных партией и правительством. Американцы не успокоились, у них все еще ведется следствие, но пока наших следов не нашли. Я побеседовал с командиром группы полковником Шмидтом. Мне же было интересно, как там произошло в подробностях. Беседа прошла сразу после награждения членов группы орденами. «Товарищ Сталин, здесь наши девочки постарались, Анна Штольц и Ева Миллер, смогли составить нужные вещества, ну и удалось завербовать одного из старших научных сотрудников, который устроил впоследствии пожар. Ему передали практически весь запас средств, чуть больше 100 тысяч долларов. Про галлюциногены он не знал, думал, что это антидот от отравы. А Браун просто бабником оказался, волочился за нашей Евой, она ему в вино и подсыпала спецсредства. Сейчас американцы наверняка ищут жгучую брюнетку, которая встречалась в ресторане с Брауном, но наша Ева блондинка, рассказал Шмидт. Я американцев дураками не считаю, просто служба безопасности отнеслась халатно к своим подопечным. А по поводу Тайваня, здесь к нам не придерешься. Захват гражданского танкера Туапсе как ни крути чисто пиратская выходка, о чем наш представитель ВАН сообщил в докладе. Я правильно сделал, что решил посадить у власти завербованного нашей разведкой Яньцзагань. К тому же старший сын Кайши стал вторым человеком в стране, а то развели, понимаешь, русофобию на юге Азии. Формально переворота не случилось. Была попытка китайских коммунистов, но сорвалась. Генеральный секретарь Компартии Китая Ван Мин остался недоволен, он-то планировал присоединить к своим территориям Тайвань. Но до его ушей донесли, что война могла быть затяжной и не факт, что ее удалось бы выиграть. Чтобы успокоить Ван Мина, из СССР сделали поставку партии танков, пушек и стрелкового вооружения в КНР, практически на халяву. Тем не менее сейчас Ван Мин считает, что поступили мудро, потому наши отношения не ухудшились. В прошлом году вновь прошли ряд испытаний баллистических ракет. Испытания в очередной раз подтвердили, что КБ под руководством Королева работает успешно. Провели испытания ракета-носителя, а во второй половине 1955 года запустили первый спутник «Спутник-1-133» на околоземную орбиту. Задача спутника – провести исследование научной аппаратуры. Это событие стало событием мирового масштаба. Дата 4 октября 1955 года теперь считается датой космической эры человечества. Запуск спутника провели с полигона Байконур в Казахском автономном округе, поселок Таретам, Кармакшинский район. Королева я представил к сталинской премии одной степени. Его коллектив, в который вошли Мстислав Всеволодович Келдыш, Михаил Клавдиевич Тихонравов, Михаил Сергеевич Рязанский, Олег Генрихович Ивановский, Николай Степанович Лидоренко, Глеб Юрьевич Максимов, Вячеслав Иванович Лаппа, Константин Иосифович Грингаус, Николай Алексеевич Борисков и многие другие были представлены к правительственным наградам за достижения в области науки и техники. Однако ракетостроение приносило не только научные цели. В прошлом разработали РЗОГРАД-134. Реактивные системы залпового огня удачно прошли испытания. В конце 1955 года начат выпуск серийного производства боевых машин БМ-21 на Пермском заводе имени Ленина. Правда, серия выпуска малая. БМ-21 выпускают на шасси автомобилей ЗИС-131Д и Урал-375Д. Обе машины выпускаются специально для установки залпового огня. Мое мнение, что не стоит выпускать больших серий и выстраивать армады новой техники. Хоть я не хотел участвовать в гонке вооружений, тем не менее требуется двигаться на шаг впереди от американцев для безопасности СССР. Более того, по моему приказу КБ оборонки приступили к разработке РЗО следующего поколения калибром до 220 мм и тяжелой огнеметной системы на гусеничном ходу по прототипу из моего будущего Солцепёк-135. Неплохо двигались темпы развития авиастроения. Боевые самолеты МиГ-17 и МиГ-19, которые отлично зарекомендовали себя уже почти в современной войне в Корее, были разработаны ОКП, опытное конструкторское бюро, под руководством главного конструктора Артема Ивановича Микояна и его заместителя Михаила Иосифовича Гуревича. Заводы, на которых изготавливали самолет МиГ, находились в Горьком завод-21, в Новосибирске завод-153 и в Нижнем Тагиле завод-30. С Микояном работали конструктор авиационных двигателей Владимир Яковлевич Климов, который немало сделал в продвижении реактивных двигателей для самолетов. Работал также ученый в области металловедения доктор технических наук Сергей Тимофеевич Кишкин. Например, под его руководством разработали жаропрочные лопатки для турбин реактивных двигателей. Кишкин немало сделал для разработки сплавов в авиастроении. К 1955 году ОКП Микояна уже разработали очередную боевую машину МиГ-21, а сейчас идет работа над следующим поколением боевых машин. МиГ-23 уже в разработке коллектива под руководством Микояна. Разработка новых моделей позволила увеличить поставки в торговле моделями МиГ-17 и МиГ-19. Китайский лидер Ван Мин уговорил меня поставлять в КНР боевые самолеты МиГ-19. Насмотрелся, как они воевали в Корее. Продаем сугубо за золото, а не за какую-то непонятную валюту. Простота торговли меня привлекает, они нам золото в слитках, мы им МиГ-17 и МиГ-19. Все прозрачно, бизнес не терпит виляний задом. Кроме выдающихся конструкторов Микояна и Гуревича имелся еще авиаконструктор, без сомнения не менее выдающийся, который много сделал для развития советской реактивной и сверхзвуковой авиации, Павел Осипович Сухой. Работал под руководством талантливого инженера Туполева. После моего попадания в тело Сталина, я не сразу обратил на него внимание. Во время войны Сухой работал главным конструктором и одновременно директором на ряде заводов в Подмосковье и в Москве. Под его руководством созданы истребители Су-1, Су-3 и Су-5, а также штурмовик-бомбардировщик Шабе и ближний штурмовой бомбардировщик ББ-2. Выпускались последующие модификации бомбардировщиков Су-4, бронированный Су-6, двухмоторный Су-8, по предложению Туполева создали Ту-2 как учебно-тренировочный бомбардировщик. Когда мое внимание остановилось на Павле Сухом, я поставил его руководителем ОКП-51-136, которым командовал Поликарпов до 1944 года. Во время Корейской войны нам достались трофеями два американских самолета F-86 Сабре. Для тщательного изучения американские истребители передали в ОКП-51, а Сухой получил задачу создать современный истребитель-бомбардировщик. Кроме трофеев, Павлу Сухому подкинули рисунки уже от меня, правда, он на моем участии не знал. ОК Сухого начали разрабатывать экспериментальные истребители Су-7, П-1, Су-9, Су-11. Эти машины изготовили только в экспериментальных экземплярах, но показатели говорили, что перехватчики уже превышали вдвое скорость звука. Далее ОК Сухого разрабатывает Су-15 и Су-17, один за другим. Эти самолеты изготовили малой серией. К 1955 году были разработаны такие, как бомбардировщики Су-20 и Су-22, а также фронтовой бомбардировщик Су-24, который сейчас проходит войсковые испытания. А я давал рисунки и примерные технические данные по прототипу Су-25. Почему примерные? Ну, не летчик я ни разу. Все, что помнил с училища в будущем, то и указал. Сейчас ОК Сухого работает над новым штурмовиком Су-25 и над ракетоносцем Т-4. Боевые машины ОК Сухого выпускают на московском заводе 51, который переименовали в 51-м году в машиностроительный завод «Кулон». Еще в 51-м году начали строить два филиала завода «Кулон». В Омске – завод 51П, и Саратове – завод 51П2. Сами понимаете, ракеты у нас есть, а самолета, который доставит крылатую ракету, пока нет. Согласитесь, что непорядок, который исправляем. Боевые машины Су-15 и Су-17 мы выставляем на продажу. Надо сказать, что берут. Тот же Тайвань заказал у нас партию таких самолетов, с условием, что мы обучим их летчиков у себя. В авиастроении не остались в стороне вертолеты. Конструирование вертолетов началось задолго до того, как я занял тело Сталина. Первые годы пребывания в этом времени я не вмешивался в замыслы конструкторов, ожидая, когда инженеры начнут проявлять творчество своих задумок. Из прошлой жизни будущего я знал кое-что о вертолетах, как минимум мог описать примерные технические характеристики. Талантливому конструктору порой этого вполне достаточно. Тем не менее, раз в год я приглашал инженеров-конструкторов в Кремль для беседы о планах разработок винтокрылых машин Братухина Ивана Павловича, Миля Михаила Леонтьевича, Камова Николая Ильича, Черемухина Алексея Михайловича, Бимова Сергея Артемьевича, Эрлиха Игоря Александровича, Скажинского Николая Кирилловича и других авиаконструкторов, но более молодых, не проявивших себя в чем-то значительном. На каждую такую встречу инженеры готовили свои творческие мысли и эскизы. Из будущего я знал, к чему нам следует подойти в ближайшие годы, потому средства выделяли на производство опытных экземпляров вертолетов. Не торопясь, я подкидывал подсказки конструкторам, пусть их творческие планы развиваются в нужном мне направлении. К концу 1949 года создали два коллектива, не без моих пожеланий, естественно. ОК «Миля» на машиностроительном заводе в Тушино, которым руководить поставили Михаила Леонтьевича Миля. ОК «Камова» на заводе 938 в Люберцах-Ухтомском, здесь руководителем поставили Николая Ильича Камова. На предприятиях провели модернизацию, для производства опытных экземпляров вертолетов таких мощностей вполне хватало. В 49-м я подкинул модели вертолетов, которые в моем прошлом, или будущем, времени появились только в 50-х. Нет, полный комплект я дать не мог, но подкинул идею. Через год ОК «Миля» предоставили три проекта Ми-4, Ми-6 и Ми-8, два многоцелевых и один тяжелый Ми-6. Я проекты одобрил, ОК «Миля» получили финансирование. А вот ОК «Камова» представили две модели и без моих подсказок, ну почти без подсказок. К-15 и К-18 мне понравились, наложил резолюцию о финансировании. Причем К-18 готовили сразу три модификации: пассажирский, санитарный и патрульный. У моих соратников по партии возникали вопросы по количеству моделей вертолетов. Будем развивать малую авиацию, товарищи. Страна у нас большая, а дорог толком нет, вот и будем пользоваться Аэрофлотом, дал я, на мой взгляд, краткий ответ. Через год испытали вертолеты Камова и Миля. Недоработки проявились, но их исправляли по мере серийного производства. Ми-8 вооружили для военных крупнокалиберным пулеметом и блоками с неуправляемыми ракетами. К-15 понравился флотским адмиралам, частично его стали поставлять на флот СССР. Через два года Камов со своим ОК разработал три модели, в том числе для военных. К-25 и К-27 многоцелевые, противолодочные вертолеты корабельного базирования, и К-26 с двумя поршневыми двигателями, которые мы поставляли в страны Восточной Европы. К 1956 году ОКТМИА представили три проекта Ми-14, Ми-24 военного назначения и большой транспортник Ми-10. Я подогревал интерес конструкторов различными способами, от премии и бесплатных путевок в санатории до награждения правительственными орденами и медалями. Потому КАМов не остался в стороне и практически в одно время с Милем выдал две модели К-29 и К-31. Серийные машины КАМова и Миля собирали на машиностроительном заводе в Улан-Удэ. Авиационная промышленность в СССР набирала обороты. Я старался не ослабить требования к инженерам-конструкторам, одновременно оказывая полную поддержку. Но стране требовались большие самолеты для гражданской авиации, в том числе малой, и военным для дальних бомбардировщиков. Большие средства вкладывали в научную базу. С развитием авиационной промышленности развивались подотрасли агрегатостроения, приборостроения, создание средств жизнеобеспечения, энергоснабжения, пилотажно-навигационные приборы и оборудование, гидравлических и других систем. Естественно, создавались КБ, куда стремилась молодежь, надеясь проявить себя в научно-технических отраслях. База опытного авиастроения, основу которой составляли коллективы, руководимые Туполевым, Яковлевым, Ильюшиным, Лавочкиным, Микояном, Сухим, Климовым, Швецовым, Добрыниным, Микулиным, с каждым годом развивались в лучшую сторону. Появлялись новые КБ, которые возглавили Антонов, Камов, Миль, Месищев, Лозина-Лозинский, Ивченко, Кузнецов, Люлька. В начале 50-х проявились новые таланты: Соловьев, Туманский, Изотов, Колесов, Лотарев, Новожилов, Тищенко, Беляков, Туполев, Михеев, Симонов, Чепкин, Балабуев и многие другие. Научный потенциал советских инженеров-конструкторов опережал западные страны, что не могло не радовать меня. Не обходилось без межведомственной борьбы или каких-то внутренних дрязг 137. В каждом КБ имелся особый отдел, подведомственный МГБ. В обязанности сотрудников входило не только отслеживать секретность разработок, но и обращать внимание на отношения в коллективах. Случалось такое, что молодого талантливого инженера начинали зажимать более опытные сотрудники. На такой случай имелся ящик рационализаторских предложений, которые рассматривала комиссия, в состав которой входил партийный контроль. Причины борьбы между ведомствами понятны. Финансирование проектов – это не только зарплата, но и премии. Иногда у меня происходили неприятные разговоры с руководителями конструкторских бюро. Такой произошел с Яковлевым Александром Сергеевичем. Он напросился ко мне на прием в Кремль. Я имел преимущество перед любым руководителем в стране совсем не потому, что занимал лидирующее положение. Перед тем, как мое сознание перенесли в тело Сталина, я достаточно долго находился среди других душ во Вселенной, где собирал информацию о будущем. Меня этих знаний не лишили при переносе сознания. Я не предполагал, а знал, в чем следует давать ход разработкам, а в чем придержать или направить в другое русло старания людей.